А тут вдруг его и выгнали. Перхотин Петр Ильич взял верх, молодец. То есть так бы и расцеловал эту дурищу за то, что его прогнала. Вот он как ходил-то ко мне тогда и сочинил эти стишонки. В первый раз, говорит, руки мараю, стихи пишу. Для обольщения, значит, для полезного дела. Забрав капитал у дурищи, гражданскую пользу потом принести могу. У них ведь всякой мерзости гражданское оправдание есть. А все-таки, говорит, лучше твоего Пушкина написал, потому что и в шутовской стишок сумел гражданскую скорбь всучить. Это что про Пушкина-то я понимаю. Что же, если в самом деле способный был человек, а только ножки описывал? Да ведь гордился-то стишонками как. Самолюбие-то у них, ух, самолюбие. На выздоровление больной ножки моего предмета. Это он такое заглавие придумал. Резвый человек. Уж какая же это ножка, ножка вспухшая немножко. Доктора к ней ездят, лечат и бинтуют, и калечат. Не по ножкам я тоскую, пусть их Пушкин воспевает. По головке я тоскую, что идей не понимает. Понимала уж немножко, да вот ножка помешала. Пусть же вылечится ножка, чтоб головка понимала. Свинья, чистая свинья, а игрива у мерзавца вышла. И действительно, гражданскую-то всучил. А как рассердился, когда его выгнали, скрежетал. «Он уже отмстил», — сказал Алеша. «Он про Хохлакову корреспонденцию написал». И Алеша рассказал ему наскоро о корреспонденции в газете «Слухи». «Это он!» — подтвердил Митя, нахмурившись. «Это он! Эти корреспонденции, я ведь знаю. То есть, сколько низостей было уже написано про Грушу, например. И про ту тоже, про Катю. Он озабоченно прошелся по комнате. «Брат, мне нельзя долго оставаться», — сказал, помолчав Алеша. «Завтра ужасный, великий день для тебя. Божий суд над тобой совершится. И вот я удивляюсь, ходишь ты и вместо дела говоришь, Бог знает о чем». «Нет, не удивляйся», — горячо перебил Митя. «Что же мне о смердящем этом псе говорить, что ли? Об убийце? Довольно мы с тобой об этом переговорили. Не хочу больше о смердящем, сыне смердящий. Его Бог убьет, вот увидишь, молчи!» Он в волнении подошел к Алеше и вдруг поцеловал его. Глаза его загорелись. «Ракитин этого не поймет!» Начал он весь как бы в каком-то восторге. «А ты все поймешь!» Оттого и жаждал тебя. Видишь, я давно хотел тебе многое здесь, в этих облезлых стенах, выразить. Но молчал о главнейшем. Время как будто все еще не приходило. Дождался теперь последнего срока, чтобы тебе душу вылить. Брат, я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил. Воскрес во мне новый человек. Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно. И что мне в том, что в рудниках буду 20 лет молотком руду выколачивать? Не боюсь я этого вовсе. А другое мне страшно теперь, чтобы не отошел от меня воскресший человек». Можно найти и там, в рудниках, под землею, рядом с собой, в таком же каторжном и убийце, человеческое сердце и сойти с ним, потому что и там можно жить и любить и страдать. Можно возродить и воскресить в этом каторжном человеке замершее сердце. Можно ухаживать за ним годы и выбить, наконец, из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое сознание, возродить ангела, воскресить героя. А их ведь много, их сотни, и все мы за них виноваты. Зачем мне тогда приснилось дитё в такую минуту? Отчего, бедно дитё? Это пророчество мне было в ту минуту. За дитё и пойду, потому что все за всех виноваты. За всех дитё, потому что есть малые дети и большие дети. Все дитё. За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь изо всех пойти. Я не убил отца, но мне надо пойти. Принимаю. Мне это здесь все пришло, вот в этих облезлых стенах. А их ведь много, их там сотни, подземных-то, с молотками в руках.